Джордж Эллиот. «Мельница на Флоссе». Роман. Перевод с английского Галины Островской, Леонтины Поляковой. Серия «Азбука классика». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус, 2023 год. Категория 16+. Аннотация. Мэри Энн Эванс, писавшая под псевдонимом Джордж Эллиот, автор знаменитых книг «Миддлмарч» и «Мельница на Флоссе», вошла в историю английской литературы как выдающийся мастер поздневикторианского романа, провозвестник новой психологической прозы рубежа XIX и XX веков. Авторитет ее в сфере литературы у современников был непререкаем. На нее взирали как на учителя жизни и называли Сивиллой. Сама королева Виктория была ревностной поклонницей ее таланта, а ее слава и прижизненный успех сопоставимы во всем XIX веке только с достижениями Чарльза Диккенса. Во многом автобиографичный роман «Мельница на Флоссе», вошедший в настоящее издание, один из лучших в английской литературе романов воспитания. Он рассказывает историю жизни и любви Мэгги Талливер, самой обаятельной из всех созданных писательницей героинь.